Казимир Станиславович Баранцевич. Брат. Читает Илья Слоневский. Петр Платоныч присел к столу и протянул руку к целому вороху только что принесенных писем. «А, — произнес он, — вот оно что!» Он раскидал пачку изящных глазированных конвертов с анаграммами, с надписями по-немецки и по-английски, с разноцветными марками иностранных государств и снизу вытащил одно в простом конверте из серой бумаги, олиповато запечатанное сургучом и снабженное адресом, написанным крупными безграмотными каракулями. Брови Петра Платоныча сдвинулись. Он сердито повел плечами и слегка дрожавшими пальцами распечатал письмо. На полулисте бумаги теми же каракулями было изображено следующее. «Милостивому государю и благодетелю Петру Платонычу в первых строках посылаю нижайший поклон и желаю счастья и благополучия. Проздравляю с наступающим праздником Рождества Христова. А насчет братца вашего Дмитрия Платоновича имею честь предъяснить, что они, не поладивши на заводе и с большими неприятностями противу властей и начальствующих лиц, на прошлой неделе изволили отбыть в город Санкт-Петербург». Петр Платоныч не стал читать далее. Он швырнул от себя письмо, словно оно обожгло ему руки, и, откинувшись в кресло, задумчиво начал крутить роскошные русые бакенбарды. Следовало ожидать, — прошептал Петр Платоныч. «Опять старая история, не угомонился». Презрительная усмешка скосила его губы. «Изволил отбыть! Да когда же будет конец этому? Ведь это черт знает, что такое!» Петр Платоныч вспылил. С визгом откатилось кресло от стола. Петр Платоныч встал и принялся шагать по кабинету, разрывая злополучное письмо на мелкие кусочки и покрывая ими роскошный пушистый ковер с бледно-розовыми букетами. «И кому это нужно? Народу? Ха, народу нужен кабак!» С злобой размышлял он, остановившись у широкого венецианского окна, откуда сквозь сизый туман зимних сумерек открывался унылый вид на группу покрытых снегом заводских крыш с высокими цилиндрическими трубами. «Кабак и палка! Сумасшедший идиот! Маньяк! Маньяк, который может навредить! Нет, черт возьми, нужно принять меры! Может быть, уж он тут? Может быть...» Легкий стук в дверь прервал размышления Петра Платоныча. «Войдите!» — сказал Петр Платоныч. Дверь отворилась, и в кабинет вошел молодой человек изящной наружности в очках с портфелем под мышкой. «А, Сергей Владимирович!» — небрежно процедил сквозь зубы хозяин. «Садитесь! Что нового?» «Ничего особенного», — отвечал молодой человек, почтительно пожимая руку хозяина. «Работы прекращены. Вечером контора будет выдавать расчет». Молодой человек порылся в портфеле и стал вынимать бумагу за бумагой. «Вот смета праздничных, а это ведомость чернорабочих дней, ведомость прогулов и штрафных». «Хорошо, положите сюда, я разберу потом. А вы потрудитесь просмотреть корреспонденцию от наших агентов». Петр Платоныч открыл несколько конвертов на иностранных языках и подал молодому человеку. «Да, вот еще. В машинном отделении случилось маленькое несчастье», — спокойным тоном начал управляющий. «Смазчик при снятии шкива попал рукой в колесо». «Ну и что же?» — также спокойно спросил Петр Платоныч. «Помяло?» «Он, конечно, в больнице?» «Да. Рабочие раздувают этот случай, но по заключению врача...» «Рабочие раздувают!» — с раздражением воскликнул Петр Платоныч. «Скажите на милость, а кто виноват? Вероятно, он полез во время действия машины?» «Да, машина была в ходу». «Ну, так и есть. Сколько раз было говорено? Вывешены аншлаги, приняты предосторожности. Отчего не была остановлена машина?» «Не знаю», — спокойно отвечал управляющий. «Расследуйте этот случай. Послезавтра я буду сам. Виновный должен быть строго наказан». «И окажется, что виновный сам пострадавший. Всегда так. Что вы будете делать с народом? Не угодно ли взглянуть? только что кончили работать и почти все пьяны», — заметил управляющий. Петр Платоныч пристально посмотрел на него. Тот сидел, хотя и в почтительной, но при этом в совершенно свободной позе, держался с сознанием собственного достоинства и походил скорее на гостя. «Этот не из таких», — подумал Петр Платоныч. «С этим можно быть спокойным. Он поладит». «Хорошо», — сказал Петр Платоныч. «Я просмотрю отчеты. Теперь 4 часа. Зайдите 2 часа. Управляющий встал и, отвесив поклон, удалился. Петр Платоныч прошел по кабинету и снова остановился у окна. Сумерки сгущались, кое-где в домах засветились огоньки, по улицам торопливо мелькали темные силуэты прохожих. Чувство какого-то неопределенного недовольства самим собой закралось в душу всегда бодрого Петра Платоныча. Мысль о брате не покидала его. Он отошел от окна, сделал еще несколько шагов по кабинету, потом вышел в гостиную и по узенькой лестнице с перилами из красного дерева и со ступеньками, обитыми сукном, сошел в зимний сад. Это был его любимый уголок, где он отдыхал после многочисленных занятий, и был хотя невелик, но хорошо устроен и содержался прекрасно. Петр Платоныч сел в особо устроенное кресло-качалку, подвинул к себе курительный столик и за благовонной регалией предался покою. Кругом было тихо, цепкие орхидеи ползли по стенам из туфа, там и сям выказывая свои желтые пахучие цветы. Перистая орека и узорчатый кентий в недвижном воздухе протягивали свои неподвижные листья, а кантофеликс с его красноватым стволом, усеянным черными иглами, величественно возвышался над самой головой Петра Платоныча. Маленький фонтанчик чуть слышно журчал, как бы убаюкивая своими однообразными звуками. Но мысли Петра Платоныча были мрачны и тревожны. Письмо на серой бумаге не давало ему ни минуты покоя. Вспомнился ему городишко, где жил его брат рабочим на заводе. Вспомнилась его высокая фигура в полушубке и аршинных сапогах. Петр Платоныч с досадой бросил сигару, а воспоминания опять поплыли своим чередом. И мало-помалу мысли Петра Платоныча перенеслись к тому времени, когда оба они с братом кончали курс в одном техническом заведении. Как круто разошлись их дороги. Вот он достиг цели жизни. Он богат, принят в лучшем обществе, женат на аристократке. А брат, где-то он теперь? Сумерки все более и более сгущались, окутывая мраком сад, в котором пальмы протягивали свои ветви, походившие на гигантские мохнатые руки. Эти руки со всех сторон тянулись к Петру Платонычу, как бы силясь отнять от него все его благополучие, стоившее ему многих сделок с совестью, многих лет борьбы и усилий. «Мы переживаем время розни», — вспомнилась ему фраза одного оратора на каком-то парадном обеде. «Рознь?» — прошептал Петр Платоныч. «Пожалуй, правда. Отношения портятся. Времена не те. Но что делать? Вот вопрос». Он глубже опустился в кресло и медленно обвел глазами вокруг, как бы ища ответа. Было совсем темно, и в темноте с трудом различались предметы. От окон еще шел сероватый отлив цвета, но и он постепенно сгущался во мрак. Неподвижными черными гигантами стояли пальмы, как бы готовясь каждую минуту раздавить того, кто находился у их подножия. Петру Платонычу снова вспомнился брат. «Не сливаться же в самом деле с народом, как это делает он! Какой вздор!» — решил Петр Платоныч, делая попытку рассмеяться. Но смеха не вышло. Назойливо лезли в голову воспоминания прошлых лет. Лица близких некогда людей мелькали перед глазами. «А может быть, он прав?» — задал себе вопрос Петр Платоныч. «Нужно принимать более близкое участие в их судьбе, заходить иногда, когда не ждут, истолковать, расспросить». И вдруг в нем явилось странное желание побывать теперь же на заводе, Конечно, нужно было сделать так, чтобы не быть никем узнанным. Петр Платоныч моментально сообразил план своего путешествия. Он тихонько прошел в спальню, надел охотничий полушубок, высокие сапоги и, никем не замеченный, вышел на улицу. В слабом освещении масляных фонарей мелькали темные фигуры рабочих, некоторые были пьяны и шли, покачиваясь из стороны в сторону. Звуки гармоники, бабий визг и мужицкая ругань оглашали воздух. Петр Платоныч направился к своему заводу. Зловещий красный свет фонаря, прикрепленного к стене заводского корпуса, указывал ему путь. И вот Петр Платоныч идет по широкому двору, окруженному с четырех сторон высокими кирпичными стенами. Как безмолвно и скромно вокруг, как гулко раздается эхо его шагов. Но зачем он идет сюда? Что ему нужно? Петр Платоныч вспомнил, что он идет к рабочему, которому помяла машиной руку. Его обдало вонючими испарениями рабочего жилья. На руках у грязной старухи пищал ребенок. Это было нечто среднее между обезьяной и человеком. Маленькое худое личико все в морщинах, огромная, словно налитая, почти сквозная голова, раздутый живот и совершенно высохшие, как плети, повисшие руки и ноги. Петр Платоныч взглянул на старуху и узнал ее. Это та самая старуха, у которой брат жил на квартире. У ней желтое, как пергамент, лицо, обрамленное космами седых волос, и сухие длинные руки. Но как она попала сюда? Петр Платоныч хочет что-то сказать, но старуха манит его за собою. Петр Платоныч послушно идет за нею. Он знает, что она приведет его в тот темный угол, где на койке в куче лохмотьев лежит какой-то длинный темный предмет. Да, несомненно, это человек. Вот он даже слегка шевелится. Петр Платоныч приблизился, взглянул и вдруг увидел торчащий наружу кусок истерзанного, покрытого запекшейся кровью мяса, по форме несколько напоминающего руку. Но как ее раздуло, как измяло и скрошило эти крепкие рабочие мускулы. Из порванных сухожилий белыми остриями торчат раздробленные кости. «О, какой ужас!» Петр Платоныч бросился к груди тряпок, стал срывать их одну за другой и разбрасывать на пол. Он хочет видеть лицо искалеченного человека. Во что бы то ни стало, он хочет его видеть. Вот уж он добрался до его головы. Обеими руками взялся за нее, с усилием повернул к себе лицом. «Брат!» Петр Платоныч проснулся. Целые снопы света ворвались в зимний сад сквозь распахнутые настежь двери в столовую, где сверкали в серебре и грани хрусталя роскошной сервировки. Старинные бронзовые часы на камине мелодично пробили 7. Величественный лакей остановился на пороге в позе, исполненной благородного достоинства. «Ваше превосходительство, кушать подано», — провозгласил он. Петр Платоныч с трудом пришел в себя. Холодный пот выступил у него на лбу, сердце шибко билось, пальцы, державшие сигару, дрожали. «Сергея Владимировича в кабинет!» — приказал он лакею. Лакей ушел, Петр Платоныч встал, прошелся немного и по той же лестнице поднялся в кабинет. Управляющий его ждал. «Вы были там, у этого рабочего? Узнали, что он очень пострадал?» Закидал его вопросами Петр Платоныч. «Пострадал не особенно, по собственной неосторожности», — спокойно доносил управляющий. «Так-так, но это нужно все-таки устроить, чтобы там никаких... Понимаете? Поезжайте сейчас же и отвезите его к жене. Он женат?» «И дети есть». «Ага, так отвезите им от меня, ну там, на елку, что ли, 100 рублей». Петр Платоныч подумал немного. «Нет, не 100, 150. Слышите?» Управляющий с удивлением посмотрел на хозяина. «Помилуйте», — начал он. «Прошу исполнить мое поручение», — с ударением произнес Петр Платоныч, выходя из кабинета. Управляющий вслед ему пожал плечами. «С ума он сошел, что ли?» — бормотал он в передней, облекаясь в шубу. «Вот они все таковы, самодуры». Черт бы его побрал, даже обедать не оставил. Это уж совсем гадость.